то есть пассионарность. Качество, толкающее людей на следование иллюзорным целям, а не реальным. Что это за страсть, которая иногда оказывается даже сильнее самого инстинкта самосохранения? Степени пассионарности. Несомненно, что подавляющее число поступков, совершаемых людьми, диктуется инстинктом самосохранения либо личного, либо видового. Последнее проявляется в стремлении к размножению и воспитанию потомства. Однако пассионарность имеет обратный вектор, ибо заставляет людей жертвовать собой и своим потомством, которое либо не рождается, либо находится в полном пренебрежении ради иллюзорных вожделений, честолюбия, тщеславия, гордости, алчности, ревности и прочих страстей. Следовательно, мы можем рассматривать пассионарность как антиинстинкт или инстинкт с обратным знаком. Как инстинктивные, так и пассионарные импульсы регулируются в эмоциональной сфере. Но ведь психическая деятельность охватывает и сознание, значит, нам следует отыскать в области сознания такое деление импульсов, которое можно было бы сопоставить с описанным выше. Иными словами, все импульсы должны быть разбиты на два разряда. А. Импульсы, направленные к сохранению жизни, и Б. Импульсы, направленные к принесению жизни в жертву идеалу, далекому прогнозу, часто иллюзорному. Для удобства отсчета обозначим импульсы, жизнеутверждающие, знаком «плюс», а импульсы жертвенные, естественно, знаком «минус». Тогда эти параметры можно развернуть в плоскостную проекцию, похожую на привычную систему декартовых координат. Причем отметим, что положительные не значит хорошие или полезные, а отрицательные – плохие. Ведь в физике катионы и анионы, а в химии кислоты и щелочи качественных оценок не имеют. Вообще надо отметить, что только в общественной форме движения материи есть смысл противопоставлять прогресс застою и регрессу. Поиски осмысленной цели в дискретных процессах природы – неуместная телеология. Как горообразование в геологии ничем не лучше денудации или зачатия и рождения, такие же акты жизни организма, как смерть, так и в этнических процессах отсутствует критерий лучшего. Однако это не значит, что в этногенезе нет системы, движения и даже развития. Это значит лишь, что нет переда и зада. В любом колебательном движении есть только ритм и большая или меньшая напряженность. Так условимся же о терминах. Положительным импульсом сознания будет только безудержный эгоизм, требующий для осуществления себя как цели рассудка и воли. Под рассудком мы условимся понимать способность выбора реакции при условиях, допускающих это, а под волей способность производить поступки согласно сделанному выбору. Следовательно, из этого разряда исключаются все тактильные и рефлекторные действия особей, равно как и поступки, совершенные по принуждению других людей или достаточно весомых обстоятельств. Но ведь внутреннее давление – императив либо инстинкта, либо морали, либо пассионарности также детерминирует поведение. Значит, и его надо исключить наряду с давлением этнического поля и традиций. Для свободных или эгоистичных импульсов остается небольшая, но строго очерченная область. Та, где человек несет за свои поступки моральную и юридическую ответственность.